Он все еще видел перед собой расширенные от ужаса глаза Нэнси и по-прежнему не решался задать главный вопрос. За ними образовался целый кортеж. Их машина шла быстро, другие, заметив полицейскую эмблему, резко замедляли ход и пристраивались в хвост. Проезжая мимо какого-то ресторана, лейтенант предложил: «Не хотите чашку кофе?» Стив отказался. У него не хватит решимости выйти из машины. Впрочем, кофе есть и у нас. «Понимаете, Хоген, ваша жена так испугалась, увидев вас, лишь потому, что считает себя ответственной за случившееся. Но ведь ключ унес я. Нэнси это прекрасно знает. И все-таки она сама ушла от вас, хотя на шоссе было пусто и темно». Стив не знал, зачем лейтенант взял его с собой. Он не задумывался над этим. Он был только удивлен, что такой человек, как Мари, положил ему руку на колено. А тот, глядя в сторону, сказал еще более невыразительным голосом: «Преступник напал на нее не только для того, чтобы вырвать сумочку». Стив повернулся к нему и, нахмурив лоб, напрягая взгляд, чуть слышно произнес: «Вы хотите сказать, что ее изнасиловали? Врач подтвердил нам это в 10 утра». Стив не шевельнулся, не задрожал, не сказал ни слова. Он окаменел. Перед ним возник трагический образ Нэнси. Неважно, какие слова произносит сейчас лейтенант. Он прав, что продолжает говорить. Нельзя, чтобы их захлестнуло безмолвие. Как подтверждает изорванная одежда и ссадины на теле, ваша жена мужественно защищалась. Тогда насильник оглушил ее, ударив по голове тяжелым предметом, куском свинцовой трубы, гаечным ключом или рукояткой пистолета, и она потеряла сознание. Они выбрались на автостраду, которую Стив уже видел в близком или далеком прошлом, проехали по ней несколько миль, и машина остановилась у кирпичного здания, где помещалась полиция штата. «Я думал, по дороге об этом легче сказать. А теперь пойдем ко мне в кабинет». Стив не мог говорить. Как лунатик, он проследовал через комнату, где толпились люди в форме, и вошел в указанную ему дверь. «Одну минутку, вы разрешите?» Его оставили одного, то ли потому, что лейтенант должен был отдать распоряжение, то ли из деликатности. Но Стив не заплакал, как, вероятно, предполагал Мари, не сел, не сделал ни шага, а лишь раскрыл рот и попытался произнести «Нэнси», но звука не получилось. Приближение мужа испугало Нэнси, она стыдилась за себя, готова была просить у него прощения. Дверь открылась, вошел лейтенант, неся два картонных стаканчика с кофе. «Сахар уже положен. Надеюсь, пьете с сахаром?» Они выпили кофе. «Если все пойдет хорошо, через час-другой мы его возьмем». Мари снова вышел, на этот раз оставив дверь открытой. Почти сразу же вернулся с картой такого крупного масштаба, какой Стив никогда еще не видел, и расстелил ее на столе. Отдельные перекрестки, стратегические, так сказать, точки Мэна и Нью-Гэмпшира поблизости от канадской границы были обведены красным карандашом. «Приблизительно в миле от того места, где он был вынужден оставить машину и бросить вас на дороге, его подобрал шофер грузовика и подвез до Экстера. Оттуда, внезапно обретя голос, Стив перебил: «О чем это вы еще?» Он почти кричал, и тон его был угрожающим, словно Стив требовал от собеседника: «А ну-ка, повтори, что ты сказал». «Я говорю, что в Экстере он нашел...» «Кто нашел?» «Хеллиген. Сейчас он в квадрате». Лейтенант протянул руку, чтобы пальцем указать место на карте, но Стив резким движением отвел ее. «Я не спрашиваю, где он. Я хочу знать...» «Это он?» «Я думал, вы давно поняли. Вы не ошибаетесь?» «Нет. Я точно знаю это еще с утра, когда предъявил фотографию бармену у Армандо. Он его безоговорочно опознал. Хеллиген ушел из бара в тот момент, когда вы находились там. Сжав кулаки, стиснув челюсти, Стив пристально смотрел на лейтенанта и словно ожидал новых доказательств. «Мы напали на его след в той бревенчатой хижине, где он пил с вами. Там же нам описали вас и вашу машину». «Хеллиген», — повторил Стив. «Только что в больнице, пока вы ждали в коридоре, а я прошел к раненому, врач по моей просьбе предъявил фотографию вашей жене. Она его тоже опознала». Помолчав, лейтенант добавил: «Теперь-то понимаете?» Что он понимает? Слишком много для одного человека, надо ему понять. Сегодня в 9 утра владелец станции обслуживания в одном маленьком местечке Нью-Гэмпшира позвонил в полицию и сообщил номер вашей машины, который мы уже знали от бармена бревенчатой хижины. Шла ли полиция и по его следу, отмечая путь Стива красным карандашом, как делает сейчас Сидом Хеллигеном? «Хотите побриться?» — спросил лейтенант, открывая дверь в ванную. «Ясно одно. За побег ему грозили 5-10 лет к прежнему сроку. Теперь это электрический стул». Стив захлопнул дверь и согнулся вдвое. Он обеими руками держался за живот, тело сотрясало икота, на глазах выступили слезы. Рядом за стенкой он слышал разговор лейтенанта по телефону. Потом шаги нескольких человек и гул голосов. В кабинете началось совещание. Прошло много времени, прежде чем он смог умыться холодной водой, намылить лицо кремом и побриться, глядя на свое изображение в зеркале с той же суровостью, с какой он смотрел на Мари. Гнев клокотал в нем, как гроза, раскаты которой раздаются в небе сразу со всех сторон. Его переполняла жгучая ненависть, выразимое лишь одним кратким словом — убить. Но убить не оружием, собственными руками, медленно, жестоко, сознанием дела, не упуская ни одного отчаянного взгляда, ни одной предсмертной судороги. Лейтенант сказал: «Теперь это электрический стул». Его слова напомнили Стиву голос, говоривший о том же прошлой ночью. Голос Хеллигена, который цедил: «Я не хочу угодить на электрический стул». Нет, это было не так. Сцена воскресла в памяти Стива. Он спросил Сида, стрелял ли тот. Задал вопрос спокойно, без негодования, разве что голос слегка дрожал от любопытства. И Хеллиген небрежно проронил: «Если бы я стрелял, меня бы отправили на электрический стул». Не тогда ли Стив вспомнил о двух молодых людях, пытавшихся ограбить банк на Мэдисон-авеню? Хеллиген провел в Синг-Синге 4 года. Он не захотел сделать больно девчушке, дал ей плитку шоколада и запер в шкафу, чтобы она не кричала. Связал ее мать и заткнул ей рот кляпом, чтобы она не мешала ему шарить по ящикам в поисках семейных сбережений. У него еще не было пистолета. Ему понадобилась также одежда мужа на смену тюремной. Потом он украл оружие из витрины магазина. И, наконец, голый по пояс с влажными волосами, Стив приоткрыл дверь. «Я забыл рубашки в машине». «Вот они», — ответил лейтенант, указывая на стол, где лежал пакет. Он окинул Стива взглядом и удостоверился, что тот пришел в себя. «Можете надеть рубашку прямо здесь. У нас ничего секретного». Сержант докладывал о только что полученном по телефону сообщении. На 302-й между Вудвиллом и Литлтоном обнаружена машина, угнанная в Эксетере. Бак пуст. Преступник либо рассчитывал, что горючего хватит до канадской границы, либо не рискнул появиться на заправочной станции. Оба склонились над картой. «Полиция Нью-Гэмпшира держит нас в курсе. Она уже предупредила ФБР. По всему району выставлены кордоны, но леса затрудняют поиск. Вызваны собаки. Их ждут с минуты на минуту».